Глава 12. Петр, вернувшись на борт звездолета, чувствовал невероятный прилив сил, которые оказались не только физическими, но и эмоциональными. Его тело, словно пропитанное энергией космоса, ощущалось крепким, а разум ясным, как никогда. Он осознавал, что события последних минут были не просто сражением, а неким символическим моментом, который изменил все. Этот бой не просто закончился победой. Он стал переломной точкой в их долгой и изнурительной борьбе. Но вместе с этим успехом Петр также ощущал скрытую тревогу. То, что осталось неразгадано после их столкновения с Уюлом, тянуло его сознание куда-то в темные глубины. Как только он ступил на борт, его команда тут же окружила его. Радостные возгласы и облегченные вздохи прозвучали в рубке. Амазонка, которая всегда сохраняла холодное выражение лица, слегка улыбнулась, хотя ее глаза все еще оставались сосредоточенными. Медми подошел ближе и с искренней радостью похлопал Петра по плечу. Однако в их взглядах читалось не только чувство гордости за то, что они выжили, но и легкая тень недоумения, замешанная на беспокойстве. Они все ощущали, что то, что произошло, было не просто случайностью или удачей. Успех их боя оказался невероятным, почти невозможным. И каждый член экипажа, включая Петра, чувствовал, что за этим успехом скрывается нечто большее. Оставалось что-то недосказанное, непонятное, и эта неопределенность вызывала волнение. Верочка, которая обычно не стеснялась проявлять свои эмоции, была чуть более сдержанной. Ее глаза были полны нежности и заботы, но в них можно было заметить легкую тревогу, которую она пыталась скрыть. Она осторожно подошла к Петру. Ее привычная веселость и открытость уступили место серьезности. Верочка с ее интуицией чувствовала, что что-то изменилось в Петре после этого боя. Возможно, он сам еще не до конца осознавал эти перемены. Но она видела это. «Петр, ты в порядке?» Ее голос прозвучал мягко, но в нем слышалась искра беспокойства. Петр задержал взгляд на ее лице, чувствуя, как тепло ее слов проникает в его сердце. Он попытался улыбнуться, но внутри что-то останавливало его. Эта радость от победы была слегка горьковатой, словно после громкого успеха остался привкус чего-то незавершенного. Он кивнул, стараясь успокоить ее и всю команду, но чувствовал, что этого недостаточно. «Мы сделали это, но я чувствую, что это только начало», — сказал он. Его голос слегка дрожал от внутреннего напряжения. «Что-то еще ждет нас впереди». Ощущая на себе взгляды своей команды, он чувствовал тяжесть ответственности, которая нарастала внутри него. Он не мог до конца объяснить то, что происходило с ним. Ощущения были слишком размытыми, словно часть его сознания была заперта в тумане, который лишь изредка рассеивался, давая мимолетные проблески. Он понимал, что теперь они стали частью чего-то более грандиозного, чем могли предположить. И это вселяло не только чувство гордости, но и неуверенность. Как всегда, обстановку разрядила Верочка, воскликнувшая: «Петр, ты просто невероятен! Как тебе удалось победить эту тварь?» В ее голосе слышалась не только радость, но и легкая тревога. Она смотрела на него так, словно не могла поверить, что он действительно сделал это. Амазонка, обычно спокойная и сосредоточенная на управлении, тоже не могла скрыть восхищение. Она оторвалась от пульта и, бросив взгляд на Петра, сказала: «Командующий, это было нечто. Мы сделали то, что многие сочли бы невозможным. Но что теперь? Какой будет их ответ?» Медми, который уже начинал анализировать последствия этой победы, поделился своими мыслями, привычно упреждая возможные угрозы. «Мы должны осознать, что теперь Озы знают о нас. Эта победа, какой бы важной она ни была, может стать причиной их решительных действий. Если раньше они могли считать нас мелкими игроками, то теперь мы стали для них реальной угрозой. Они могут ударить первыми». Петр, сдерживая свои эмоции, кивнул. «Да, мы победили, но теперь у нас нет права на ошибку. Наша победа не просто шаг вперед. Она открыла новый фронт. Озы будут действовать решительнее, и их ответ может быть быстрым и разрушительным. Поэтому нужно готовиться к любому развитию событий. Солос, наблюдая за ситуацией во Вселенной и слушая обсуждения команды, не мог скрыть своего восхищения. Он осознавал, что не только Петр и его люди, но и он сам стали свидетелями исторического момента. Через ментальный канал он передал свои чувства. «Петр, ты превзошел все ожидания. Я, как и Ава, чувствую гордость за тебя и твою команду. Ваша победа — это не просто успех в битве. Это доказательство того, что люди способны на гораздо большее, чем мы могли себе представить. Теперь я понимаю, что союз с вами — это больше, чем просто стратегическое партнерство. Это союз душ и умов, объединенных одной целью». Слова Солоса наполнили его новыми силами. Он осознал, что союз действительно стал чем-то большим. Теперь их единство было скреплено не только общими целями, но и взаимным уважением и доверием. «Спасибо, Солос. Но мы только в начале пути. Наша победа сегодня — это лишь первый шаг. Мы должны использовать это время, чтобы подготовиться к следующей битве, которая может быть куда сложнее. Кстати, разве у Ава есть душа? В вашем понимании, да. Мы же чистая энергия». Дискуссию прервала Верочка, вдохновленная словами Петра и Солоса. Она продолжила обсуждение. «Ава теперь с нами, и это значит, что мы не одни в этой борьбе». Медми, прислушиваясь к каждому слову Петра, кивнул в знак согласия с Верочкой. «Мы должны оставаться начеку. Теперь, когда Озы знают о нашем существовании и о том, что мы способны противостоять им, они не оставят это просто так. Нужно готовиться. Должен вас огорчить. Разведчик Озов уничтожен. Никакой информации он передать не мог. Даже если бы очень хотел, расстояние огромное. Пока сообщение идет, оно может исчезнуть из-за столкновения с субатомными частицами. Даже если теоретически предположить, что разведчик в последний момент во время взрыва выбросил информацию, шансов, что она дойдет до адресата, мало. Но он все же есть. Она может дойти в очень усеченном виде, и понять что-либо будет трудно. Поэтому вы правы. Успокаиваться не стоит. Главная битва впереди. И лучше перестраховаться, чем оказаться не готовыми к атаке. Петр посмотрел на каждого из своих товарищей, видя, как в их глазах пылает решимость. Они понимали, что теперь все изменилось. Они стали частью великой борьбы. «Тогда приступаем к подготовке», — сказал Петр, чувствуя, как напряжение медленно отпускает, уступая место ясности мыслей. «Мы должны быть готовы ко всему. Наша первая победа — это только начало. Впереди нас ждут новые испытания, и мы справимся с ними, потому что у нас есть нечто большее, чем просто сила. У нас есть вера друг в друга, в Ава и, надеюсь, в людей на планете тоже». Он сказал это потому, что людям только предстояло мобилизоваться для этого подвига. А сделать это будет, ох, как непросто. С этими словами команда разошлась по своим местам, каждый погруженный в свои мысли и задачи. Петр знал, что впереди их ждет нечто большее, чем просто сражение. Это была борьба за выживание, за право на существование, и он был готов к ней. Солос, оставаясь на связи, наблюдал за их действиями и чувствовал, как в нем пробуждается новое чувство. Гордость за этих смелых и решительных существ, за людей, которые не побоялись вступить в борьбу с древним злом. «Петр», — прошептал Солос, — «ты не просто посредник. Ты наш лидер, и я горжусь тем, что могу быть твоим союзником. Вместе мы сможем победить всех, кто встанет на нашем пути». Петр услышал эти слова, и они запали ему в душу. Он знал, что теперь их путь будет трудным и опасным. Но он также знал, что у них есть все, чтобы преодолеть любые преграды. «Мы готовы», — тихо сказал он самому себе, чувствуя уверенность в каждом своем слове. «Мы победим. Потому что теперь у нас есть не только сила, но и мудрость, которая поможет нам пройти через любые испытания». Не торопясь, Петр занял место за капитанским пультом и, собравшись с мыслями, начал командовать. «Праздновать будем позже. Пора возвращаться на матушку-землю», — начал он, но внезапно его речь прервалась, Глаза затуманились, и он безжизненно повалился грудью на пульт управления. Слова замерли на губах, и Петр потерял сознание. Амазонка, внимательно наблюдавшая за капитаном, моментально отреагировала. Она вскочила со своего места и мгновенно оказалась рядом с Петром. С ее силой она без труда подняла его, пытаясь привести его в чувство. «Петр! Петр, очнись!» Тревожный голос амазонки разнесся по всей рубке, и мгновение спустя Верочка, услышавшая зов, бросилась к капитану. Ее сердце сжалось от страха и беспокойства. «Что с ним?» — воскликнула Верочка, подбегая к ним и вглядываясь в бесчувственное лицо Петра. Она дрожащими руками пыталась нащупать его пульс. В этот момент в рубку управления ворвались остальные члены команды. Медми и Адлад, видя происходящее, обменялись беспокойными взглядами. Никто не мог понять, что именно случилось с командиром, и каждый предлагал что-то свое, пытаясь найти выход из ситуации. Возможно, он переутомился. «Перенапрягся после боя с разведчиком», — предложил Медми, пытаясь сохранить спокойствие. Но в его голосе явно слышались нотки тревоги. «Нельзя исключать энергетические удары или последствия контакта с Озом», — добавила Адлад. Ее лицо было сосредоточенным. Она пыталась быстро проанализировать возможные причины. Верочка, всхлипывая, продолжала пытаться привести Петра в чувство, аккуратно похлопывая его по щекам. «Пожалуйста, Петр, очнись. Ты нам нужен». Ее голос дрожал. Амазонка, видя бесполезность попыток Верочки, предложила: «Нужно срочно доставить его в медицинский отсек. Там есть аппаратура, которая может помочь определить, что с ним случилось. Медми, Адлад, помогите мне. Верочка, ты оставайся здесь и держи связь с Олосом. Ему нужно знать, что произошло». Внутри команды нарастало чувство паники, но все старались держать себя в руках. Их лидер был в беде, и они не могли позволить себе растеряться. Медми и Адлад помогли перенести бесчувственное тело Петра в медицинский отсек, в котором уже включались приборы жизнеобеспечения и диагностики. Верочка, оставаясь в рубке, быстро связалась с Солосом. «Солос, что-то случилось с Петром. Мы не знаем что, но он без сознания». Ее голос дрожал от волнения, но она старалась быть собранной. Солос мгновенно отреагировал. Его голос прозвучал в ее сознании спокойно, но решительно. «Держитесь, Верочка. Я попытаюсь дистанционно подключиться к медицинским системам и попробую помочь вам с диагностикой. Постарайтесь оставаться спокойными и следуйте моим указаниям. Мы не можем потерять Петра». Тем временем в медицинском отсеке амазонка подключила Петра к аппарату, который начал сканировать его состояние. Экран мерцал различными данными, но пока никто не мог понять, что они означают. «Я вижу нарушение энергетического баланса», — наконец сказала Адлад, внимательно изучая показатели. «Его энергетическая структура нестабильна. Возможно, это последствия контакта с разведчиком Озов». Медми нахмурился, пытаясь осмыслить происходящее. «Возможно, организм не выдержал нагрузки. Мы должны стабилизировать его состояние, иначе последствия могут быть непредсказуемыми». Солосу удалось подключиться к медицинской системе. Связь была неустойчивая, но он быстро оценил ситуацию и дал указания. «Адлад, активируй систему энергоподпитки. Мы должны сбалансировать его энергополе. Верочка, передай Медми, чтобы он готовил капсулу для экстренного погружения в стазис, если это потребуется». «Система энергоподпитки активирована», — сообщила Адлад, нажимая несколько кнопок на панели управления. Экран замерцал, и показатели начали медленно стабилизироваться. «Он начинает приходить в себя», — тихо сказала Верочка, заметив, как тело Петра слегка вздрогнуло. Она продолжала удерживать его руку, словно передавая свою силу и поддержку. Но через минуту он снова ушел в беспамятство. Солос интенсивно поинтересовался: «Что там у вас?» Адлад еще раз подробно рассказала о его состоянии. Солос понимал, дистанционно его не удастся стабилизировать. Нужен непосредственный прямой контакт, поэтому распорядился следующим образом. «Понятно. Доставьте его на подводную базу, потом на субтерине в мантию планеты. Я поработаю с его сознанием. Думаю, нахождение внутри разведчика не прошло даром. Скорее всего, он оставил какой-то сюрприз. Просканируйте, Петра. А что искать-то? Поинтересовалась амазонка. Инородное включение, например. Понятно. Сделаем и летим на подводную базу. Медми тут же, не теряя времени, взял портативный сканер и направился в медицинский отсек. За ним последовали Адлат и Амазонка. Он их остановил. «А вы куда?» «Я просканирую Петра и вернусь. А вы готовьте корабль к обратному полету». Они было хотели поспорить, но Амазонка согласилась. «Пойдем, он прав. Мы будем только мешаться». Медми, ободренный успехом, вскоре прибыл в изолятор. Верочка встретила его вопросом. «Ну, что сказал Солос?» «Что сказал?» «Велел просканировать организм на наличие лишних включений и сигналов». Верочка было хотела возразить, но Медми ее убедил. Открыли капсулу, Медми включил портативный сканер и медленно, миллиметр за миллиметром, обследовал Петра. «Ничего. Никаких включений и сигналов. Ну, я же говорила, в нем ничего нет». «Ну да, нет. Сканер ничего не показал». Солос сказал возвращаться на подводную базу. Он сам обследует Петра. «Ты нужна в рубке. Петр в безопасности и находится в медицинской капсуле, так что волноваться нечего». «Хорошо. Убедил». «Пошли». «Ничего без меня не можете», — сокрушенно покачала она головой. Арис, в свою очередь, подумал. «Женщина, что с них взять?» В рубке настроение было тревожное. Узнав, что инородных включений в организме нет, команда успокоилась, надеясь теперь на Солоса. Если команда постепенно начинала успокаиваться, восстанавливая силы и приходя в себя после напряженного боя, то Солос, напротив, испытывал все более нарастающее беспокойство. Ему, привыкшему к точному контролю над ситуацией, было невыносимо наблюдать за происходящим на расстоянии, не имея возможности вмешаться и помочь. Он не мог поставить точный диагноз дистанционно, а это означало, что он оставался во власти догадок. Солос с нетерпением ожидал прибытия корабля на базу, понимая, что ситуация, в которой оказался Петр, может быть гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Что могло произойти с посредником? Ведь его организм прошел через невероятное испытание. Схватку с особью Оза, обладающей колоссальной разрушительной силой. Эта схватка не могла не оставить след. И Солос перебирал все возможные варианты. Может быть, Петр исчерпал свои энергетические запасы в финальном рывке? Но эта версия оказалась ему маловероятной. Петр всегда был силен, и не только физически. В глубине души Солос понимал, что дело не только в физическом истощении. Что-то глубинное, что-то гораздо более важное произошло в сознании Петра. И эта неопределенность беспокоила его сильнее всего. Он погрузился в глубокие раздумья, пытаясь найти ответ на мучивший его вопрос, и одновременно продолжал работать в режиме многозадачности. Его мысли метались, но он не позволял себе отвлекаться. В этот момент он поддерживал связь с многочисленными представителями своей цивилизации, разбросанными по всей Вселенной, в постоянном контакте с теми, кто также находился в эпицентре космических событий. Эта сеть сознаний позволяла ему оставаться в курсе всего происходящего, но роль, которую он играл в этой сложной системе, начала приобретать для него новый смысл. Он осознавал, что его контроль и влияние на Дава простирается гораздо глубже, чем он мог себе представить. Ощущал невидимую связь с каждым из них, и эта связь, подобно пульсирующему энергетическому каналу, постоянно возвращала его к одной мысли. Он представлял собой нечто большее, чем просто посредник или лидер. Постепенно, как кусочки сложной мозаики, в его сознании начали выстраиваться фрагменты более глобальной картины происходящего. Солос понял, что подчинение Ава его приказам и безоговорочное выполнение всех указаний происходили не случайно. Они следовали за ним не только из-за уважения к его силе и мудрости. В глубине души он осознавал, что в их преданности скрывалось нечто большее. Зем, великий правитель их цивилизации, оставил свою метку в его сознании, возможно, передав ему полномочия, силу и, что самое важное, часть своего сущностного наследия. Эта мысль взволновала Солоса. Он начал анализировать, как долго ощущал это влияние. Даже самые влиятельные лидеры не могли просто так управлять цивилизацией такого масштаба. Ему казалось, что нечто неуловимое всегда поддерживало его действия, позволяя принимать правильное решение в критические моменты. Теперь он понял. Это энергия Зема, его сила, его дар. И этот дар уходил гораздо глубже, чем Солос мог себе представить. Когда и как Зем это сделал, оставалось загадкой. Солос не помнил момента, когда его сознание изменилось, когда в нем поселилась эта невидимая метка, дающая возможность управлять всей стаей. И вот теперь он выполнял обязанности правителя, но не чувствовал себя полноправным хозяином ситуации. Солос не стал настоящим правителем, он лишь занимал место, оставленное Земом, надеясь, что однажды тот вернется или найдется каким-то образом. Эта мысль не давала ему покоя. Что если Зем действительно исчез навсегда? Готов ли он сам принять на себя всю полноту власти и ответственности? Или же он просто хранитель трона, пока не появится настоящий правитель? Это осознание заставило Солоса еще сильнее тревожиться за Петра. Ведь если Петр – ключ к спасению не только своей цивилизации, но и всей Вселенной, его потеря может стать катастрофой для всех. С каждым мгновением ожидания Солос все яснее понимал, что Петр уже стал для него не просто союзником, а кем-то гораздо большим. Он чувствовал, как его ментальная связь с посредником углубляется, становясь почти осязаемой. Эта связь не просто инструмент для передачи приказов или обмена информацией. Она становилась каналом, через который проходили эмоции, переживания, надежды. И Солос с каждым новым витком этих мыслей все больше боялся потерять эту связь, этот важный элемент, который объединял их усилия в борьбе за выживание. Когда корабль наконец прибудет на базу, Солос уже будет готов действовать. Он не просто собирался восстановить силы Петра. Он намеревался разобраться в том, что именно произошло в битве с разведчиком Оза, и предотвратить любые возможные угрозы. Ведь от этого зависела не только судьба Петра, но и будущее всей их совместной миссии.